226. Проблема времени сложна. Ее очевидность становится явна, если представить себе относительность наших исчислений времени по отношению к другим планетам. Космос и все, что в нем, существует в великом и вечном ныне. Движение есть, есть последовательность явлений, это все, что можно сказать о времени. Но нет и не может быть ни наших минут, ни секунд, ни дней, ни годов. Все они ограничены относительно в отношении вашей Земли. Хронометр на Венере окажется неточным, календарь на Юпитере будет другим. Но птицы располагают жизнь свою по Солнцу. Фактор времени для Земли есть действительность частного случая, не распространяющаяся за ее пределы. Нет времени в мире надземном, хотя и есть смена дней и ночей, но в своеобразном преломлении. В кино уже перейдены обычные рамки времени, и лишь последовательность событий указывает на ход действий и дает стройность восприятия. Знают все, дело не во времени, распределенном на часы и минуты, а в последовательности восприятий, проходящих перед сознанием явлений. Когда эта последовательность исчезает, наступает сумбур и хаос. Этот хаос мышления может настигнуть путника в тонком мире, если сознание его не особенно твердо и не знает линии устремления. Будьте последовательны в действиях ваших и в мыслях ваших, во всем, что делаете вы под солнцем, дабы хаос пространственный не коснулся вас своим разрушающим дыханием. Метущиеся души, метущиеся сознание, как много вреда причиняют они себе тем, что не установили твердо устремлений своих и магнит своего духа не привели в порядок. Отсутствие времени в тонком мире очень смущает новопришедших. Человек как бы теряет обычные ориентиры в пространстве. Но скалой прочности и устойчивости будет иерархия, единая для всех миров, утверждаясь на которой, легко преодолеть явление отсутствия времени и трудностей, вытекающих отсюда. Пространство трех измерений и время тесно связаны друг с другом. С исчезновением обычного времени исчезает и обычность трехмерного пространства. Близость и дальность явлений не по расстояниям, но по установке или по отношению к ним сознания. Близко то, что близко сознанию, а главное — сердцу. Самый отдаленный предмет, самое далекое место можно сделать близким, если придать ему сердце и мысль ему подчиненную. Мозга уже нет, но сердце пульсирует явно, и мысль течет. Вначале очень трудно разбираться в этих сложных явлениях, но среди них приходится жить, и постепенно человек осваивается с необычностью условий. И они становятся для него надземной обычностью, не похожей на земную, но естественной и привычной. Конечно, законы тонкого мира надо знать. Очень частое явление, когда новоприставленный обитатель тонкого мира магнитно втягивается в привычную, кристаллизованную в его представлении обстановку, в которой он долгие годы без изменений провел на Земле. Ведь одно усилие мысли свободной, и он может вырваться из сферы этих затвердевших, неподвижных ментальных образов. Но он это не знает и будет сидеть в них, пока энергия мысленная, им самим в них вложенная, не исчерпает себя на нем, их творцы и породители. Но мощным усилием воли можно быстро сжечь все эти нагромождения и стать свободным, как птица. Все это не нужно. Не нужны в мире надземном пережитки земные. Они лишь мешают видеть и пользоваться чудесными преимуществами внеплотного существования. Но земное мышление, земные представления и все прошлое земное надо оставить. Именно хорошо войти в тот мир, яро сбросив себя оковы трехмерного мышления. Почему говорю, что надо сделать упор на мысль? Мысль вне трехмерных законов. Она им не подчинена, ею и действовать можно. Надо трехмерные мысли оставить для дел чисто земных, но мысль огненная пусть будет водительницей по сферам незримого мира. Трехмерные мысли верны для земли. Стрелок должен правильно определить расстояние в метрах, прежде чем верно поставить прицел. Или пешеход рассчитать, сколько верст он может сделать в час. Но достаточно мысль устремить в тонком мире к далекому месту или предмету, как они окажутся рядом. Потому кто хочет идти к отцам, с ними и будут, а кто хочет идти к нам, с нами прибудет. Твердо знающий, что он хочет в надземном, имеет все, что он хочет. Но не знающий, яро влеком вожделениями своими к объектам своих желаний и страстей, и не знает другого пути, и не может найти выхода из замкнутого круга магнитных притяжений низшего земного порядка.